Цинь Ле стоял возле Июаня и видел, как из его рукавов на пол валит облака золотистого света, в результате чего каменный пол столовой треснул. Со стороны казалось, что туман лишил Июаня и Цинь Ле зрения. Однако Цинь Ле был настолько близко, что видел расслабленность Июаня. Еще он видел, что Июаня одолевает усталость. Пань Фэнь находится на поздней стадии натального измерения, а скоро он прорвется в отраженный мир. Его духовная энергия чрезвычайно сильна. «Я не смогу долго противостоять его атакам», — тихо сказал Июань, когда Цинь Ле собрался вмешаться, и обратился к остальным. «Ну, давайте». Плотный фиолетовый туман вдруг сгустился и двинулся в сторону ближайшей двери. «Брат Пань, мы идем по делам. Нет смысла нас преследовать», — раздался в тумане голос Июаня. Когда голос утих, фиолетовый туман начал медленно таять. Ужасный смрад, конечно же, тоже исчез. Только тогда Пань Фэнь повернул голову и заговорил с тем, кто стоял у него за спиной. «Шиши, два ублюдка ушли, и вонь исчезла. Теперь здесь можно есть». «Хаэм, девушка, похожая на Пань Фэня, зашла с улицы». «Так это Шиши из внутренней секты». «Неудивительно, что брат Пань так разозлился на этих новичков», — сказал кто-то в толпе. Пань Фэнь сильнее всего любит свою сестру. Он сопровождал ее, потому что опасался, что над ней будут издеваться. Вонючие ублюдки пришли в столовую, чтобы всех встревожить и не пустить внутрь Шиши. Конечно же, Пань Фэнь разозлился. В ином случае он бы не вмешался, он слишком зрелый для этого. Они это заслужили. Все обсуждали это. А Цинь Ле с Июанем вернулись в каменную башню Цинь Ле. Июань вздохнул. Он должен был быть с учениками внешней секты, и я не ожидал, что мы с ним столкнемся. Думаю, нам не повезло. Пань Фэнь, Цинь Ле на мгновение задумался. Его 9 натальных дворцов наполнены энергией, его тело твердо, как камень, как железо, а сам он сильный и властный. Он хорош. Конечно, горько рассмеялся Июань. Пань Фэнь, самый талантливый ученик воздушных гор за последние 10 лет. Он превосходно изучил искусство золотого камня. Лорд небесных гор очень на него надеется. Когда он решил отправиться вместе с сестрой в оружейную секту, он даже говорил с ним лично, надеясь, что тот останется в небесных горах. Цинь Ле внимательно слушал. Июань покачал головой. Его родители были известными бойцами небесных гор, но, к сожалению, они уже давно погибли в бою. У него нет никого, кроме единственной сестры Пань Шиши. Они не могут друг без друга. Сестра стала для него всем. Пань Шиши интересуется ковкой и хочет стать ремесленником. Она решила пойти в оружейную секту, а Пань Фэнь сопровождал ее. Он даже отверг предложение лорда небесных гор. Вероятно, он впал в ярость именно из-за того, что наша вонь смутила Пань Шиши, и Юань смутился. Лучше не стоит враждовать с Пань Фэнем. Давай по возможности его избегать. Цинь Ле кивнул, запомнив Пань Фэня. Сначала и Пань Фэнь, и Пань Шиши были учениками внешней секты. Но когда Пань Шиши показала блестящий талант, она перешла во внутреннюю секту. Старейшины возлагают на нее большие надежды, снова заговорила Юань. Пань Фэнь совершенно не интересуется ковкой и от всей души мечтает стать бойцом. Возможно, в будущем он станет старейшиной внешней секты. Старейшинам внешней секты не обязательно создавать артефакты, объяснила Юань. Они должны отбирать талантливых учеников. Сильные бойцы помогают переправлять духовные артефакты. К тому же есть много талантливых ремесленников, которые нуждаются в защите. Оружейной секте нужны сильные бойцы, которые следят за безопасностью. Эту роль выполняют старейшины внешней секты. Пань Фэнь готов применять силу, лишь бы защитить свою сестру Пань Шиши, чтобы она могла сосредоточиться на ковке артефактов. И Юань улыбнулся Цинь Ле. «Меня не интересует ковка, а предыдущие полгода я лишь изучил все, что могло пригодиться на экзамене. На самом деле у меня такая же цель, как у Пань Фэня. Мы оба хотим стать старейшинами внешней секты. Он делает это ради семьи, ради безопасности Пань Шиши. Я делаю это ради любви, чтобы защищать мою Ляньжоу. А как насчет тебя? Ты здесь действительно ради ковки или ради Тянь Циси?» «Ради ковки», — ответил Цинь Ле. И Юань подозрительно рассмеялся и, кивнув, продолжил. «Разве обучение может как-то помешать соблазнению? Мне кажется, ты здесь ради Тянь Циси, ха-ха». Он ударил Цинь Ле по плечу и серьезно сказал. «Брат Цинь, тебе будет сложнее, чем мне. Тянь Циси – ярчайшая жемчужина оружейной секты, и ее хотят черт знает сколько людей. У тебя гораздо больше конкурентов, чем у меня. Если я не ошибаюсь, то Лян Шаоян из темной башни тоже пришел ради Тянь Циси, так что тебе лучше быть морально готовым». Лицо Цинь Ле осталось равнодушным, он ничего не сказал в ответ. Следующие 5 дней Цинь Ле, обмотав руки марлей, посвятил все свое время перемалыванию костей в порошок. За эти 5 дней он ни разу не тренировался. Сосредоточившись на работе, он пытался войти в состояние спокойствия, чтобы хотя бы немного понять ледяной свиток, таящийся в сфере души. Работая, он напоминал ледяную скульптуру. Энергия холода исходила от его тела, окутывая небольшую мастерскую морозом. Иногда его сознание становилось плавным, словно он попадал в мир, изображенный на ледяном свитке. Он будто оказался под одиночным хребтом. Мороз щипал голую кожу, пробираясь к костям, а сердце раскалывалось на куски. «Может быть, я смогу вписать эту картину в табличку, как диаграмму. Я впишу ее в табличку». В его взгляде не отражалась ни одна эмоция. Однако ум его неистово работал. 1. Номер 230. Цинь Бинь. Я теперь знаю твое имя. Тянь Циси, толкнув каменную дверь, ворвалась в башню, чем смутила Цинь Ле. Цинь Бинь, 5 дней прошли, и я здесь, чтобы проверить, справился ты или нет. Если нет, то не получишь даже 1 очка. Леденящий холод, пробирающий до костей, заставил Тянь Циси задрожать. Посмотрев перед собой, она не удержалась и даже расплакалась от удивления. Ее глаза странно сияли. 1. Примрет. Начиная с этой главы, учитывая настоятельные требования переводчика, духовные пилюли будут именоваться духовными табличками, а схемы, которые создает Цинь Ле, диаграммами. Глава 136. Уловка. Казалось, что в башне идет снег. Скамьи, стол, каменный пол, все было покрыто льдом, а стены пропитал ужасающий холод. Снаружи ярко светило солнце, плескалось озеро, а воздух пронизывала теплота. В башне же царил январь, и это так удивило Тянь Циси, что она даже расплакалась. Цинь Ле был в промерзшей мастерской, а в его глазах не промелькнуло ни единой эмоции. Казалось, он даже не заметил того, что пришла Тянь Циси. Цинь Ле ломал кости и растирал их в пыль. Он даже головы не поднял, словно Тянь Циси была призраком. Она всегда была окружена любовью и заботой, с самого детства, а в оружейной секте она была мечтой каждого юноши, и везде, куда бы она ни пошла, ее окружало внимание. Ее сладострастная фигура всегда приковывала бесчисленные взгляды, и никогда прежде ее так не игнорировали. Цинь Ле не смотрел на нее так, как это должен делать любой юноша. Прохладный и равнодушный взгляд Цинь Ле заставлял ее чувствовать себя крайне неловко. Это даже унижало ее. Наклонившись, она посмотрела в деревянную бочку, заполненную костной пылью, и ее глаза загорелись. Пыль, сделанная Цинь Ле, цветом напоминала пепельно-желтую бумагу. В получившемся порошке нельзя было найти ни одной гранулы. Смирившись с холодом, Тянь Циси погрузила нефритово-белый палец в деревянную бочку и немного перемешала порошок. Ее глаза становились ярче и ярче, и она подумала: «Это именно то, что мне нужно». В последнее время ей нужна была костная пыль высокого качества, чтобы укрепить несколько доспехов. Несмотря на то, что она была талантливейшим учеником оружейной секты, она по-прежнему должна была ковать артефакты. Во-первых, чтобы не утратить навык, во-вторых, чтобы увеличить доход оружейной секты. Артефакты, шедшие на продажу, изготавливались учениками и старейшинами оружейной секты. Заработанные духовные камни шли на покупку редких духовных материалов, чтобы ученики и старейшины внутренней секты могли повышать свои навыки. Поручив Цинь Ле измельчить кости, Тянь Циси не ожидала чего-то выдающегося. Эти кости пришли к ней из земли Инь. Кости оттуда содержали фосфорный яд. Они могли легко нанести вред тому, кто их обрабатывал, и даже лишить его разума. Сначала она не планировала использовать костную пыль, измельченную Цинь Ле. Она знала, что это не так-то просто, смолоть столько костей за 5 дней. Так что она уже договорилась с Тонем Цзихуа, чтобы несколько учеников внешней секты помогли ей измельчить кости. Пока она не пришла сюда, костная пыль, сделанная этими учениками, удовлетворяла ее. Сюда она приехала в основном для того, чтобы унизить Цинь Ле. Она хотела, чтобы он поплатился сполна. Однако теперь, увидев костную пыль, которую он сделал, она тут же передумала и решила использовать именно ее. Она была в разы лучше, чем у остальных. Он превзошел ее ожидания, а эта костная пыль идеально подходила для брони, с которой она сейчас работала. «Если есть такой качественный материал, то зачем мне что-то посредственное?» — тихо пробормотала она. Тщательно осмотрев коробки, она обнаружила, что осталось лишь 9 костей. Все остальное превратилось в пыль. Проверив костную пыль в других бочках, она поняла, что вся пыль высокого качества. Полагаю, он серьезный юноша, и его отношение к ковке вполне приемлемо. Гораздо лучше тех, кто работает спустя рукава, подумала Тянь Циси. В этот момент Цинле вышел из состояния спокойствия. Его взгляд изменился, и холод в мастерской тут же ослаб. «Сестра Тянь», — равнодушно сказал Цинле. Тянь Циси вздрогнула, удивившись тому, что Цинле обратился к ней. Хмыкнув, она сказала: «Смолол ты их неплохо, но у тебя осталось еще 9 костей. Я говорила, что ты должен справиться со всеми костями за 5 дней. 5 дней еще не вышли. У меня остался еще час». Цинле насмешливо посмотрел на нее. «Вы, кажется, немного ошиблись». Сердце Тянь Циси переполнилось гневом. Она вспомнила их первую встречу. «Что с твоим настроением?» «Вот мое настроение», — разбинтовав руки, он показал кровавые раны на руках. К молотильне прилагались специальные перчатки, чтобы фосфорный яд не повреждал руки. Он холодно посмотрел на Тянь Циси. «Где мои перчатки?» Увидев кровавые раны на руках, Тянь Циси пробормотала: «Я не знаю, я всего лишь дала задание, не я распределяю инструменты». Нахмурившись, Цинле опустил голову. Через время он вдруг замахал руками, словно отгонял мух. «Пожалуйста, уходите и не тратьте мое время, у меня еще час, и я хотел бы все закончить». «Хорошо, Цинбинь, я запомню тебя». Тянь Циси топнула ногой и отступила, покраснев и скрипя зубами. Словно огненный шар, она прибежала к Ляньжоу и сердито села: «Я так зла из-за этого ублюдка, из-за Цинбиня». Ляньжоу вписывала диаграмму в деревянную табличку. «Ты пошла проверять, не так ли? И как? Он размолол кости как можно хуже или просто переломал их?» Отношение Ляньжоу было таким же. Она ожидала, что Цинле не будет относиться к работе серьезно и станет выполнять все как можно хуже. Нет, его костная пыль оказалась даже лучше той, что я получила от дяди Тоня, — сердито говорила Тянь Циси. «Даже у меня так не получилось бы. Он очень прилежный, в нем нет никаких недостатков». «Тогда почему ты сердишься?» — удивилась Ляньжоу. Она выпрямилась, ее переполняло любопытство. Его отношение, то, как он на меня смотрит, как он разговаривает со мной. Тянь Циси говорила растерянно и раздраженно. Ее красивое лицо было переполнено гневом. «Словно я для него не женщина. Нет, не так, даже не человек. Он никогда не смотрит мне в глаза. Он относится ко мне, как к призраку. Я даже хуже, чем скамья или стол. Этот ублюдок обвинил меня в том, что я намеренно унесла его перчатки. Черт возьми, да при чем здесь я? С чего он взял, что это я?» «Циси, обычно тебя сложно рассердить, но в этот раз ты быстро взбесилась». Впрочем, как и в последнее время, Ляньжоу пристально посмотрела на нее. «С тех пор, как этот ублюдок поджег мою одежду, меня терзает гнев. Терпеть его не могу». Тянь Циси стиснула зубы, а глаза ее горели огнем. «Так не может продолжаться. Я хочу контролировать его, хочу, чтобы он был послушным, хочу, чтобы он испытывал страх, когда говорил со мной». Ляньжоу странно посмотрела на нее. «Циси, да чего же ты тупая?» «Что?» — смутилась Тянь Циси. «Это его способ. Способ привлечь внимание, как сделал этот сумасшедший Юань, который перед всеми напросился ко мне в помощники. Цинбинь действует так же, чтобы ты обратила на него внимание. Видишь, ты попалась на эту удочку. Игры, в которые играют люди», — со знающим видом сказала Ляньжоу. «Ты еще не совсем расстроилась? Когда расстроишься, станешь жертвой. Ты сама идешь к нему в ловушку». Казалось, Тянь Циси что-то поняла. «То есть, ты говоришь, что он такой же, как и все юноши, которые пришли сюда ради меня. Просто он привлекает мое внимание необычным способом?» «Непременно», — уверенно ответила Ляньжоу. Тянь Циси смутилась, а потом начала хихикать. Настроение у нее заметно улучшилось. «Так вот в чем дело. Интересно, давно не видела такого проницательного человека. Ха-ха, с ним мне будет весело». И она снова стиснула зубы. «Кроме того, будь осторожна с Лян Шаином, он здесь тоже ради тебя. Не попадись на эту удочку», — еще раз напомнила Ляньжоу. «Я с самого начала знала», — кивнула Тянь Циси. «Я только подошла к нему, а он уже отвлекся. Интересно, что за туз у него в рукаве? Брат Шиши тоже думает о тебе», — мягко сказала Ляньжоу. «Пань Фэнь», — Тянь Циси нахмурилась и покачала головой. «Нет, вряд ли, он любит только свою сестру. Большую часть времени он тренируется и стремится стать старейшиной внешней секты. Думаю, тебе показалось. Надеюсь на это, Ляньжоу решила не вдаваться в объяснение. Брат, ты должен быть активнее. Если ты не раскроешь свои чувства, то она о них никогда не узнает. Пань Шиши смотрела на сверкающую поверхность озера, что располагалось у подножия вулкана. Она нравится многим. Она даже не запоминает, как их зовут. Если ты будешь молчать, они никогда не посмотрят на тебя. Пань Фэнь сидел рядом, спокойный, словно камень. Он ответил: «Шиши, не беспокойся обо мне. Просто сосредоточься на ковке. Как я могу не беспокоиться?» Пань Шиши сморщила нос. «Давай поговорим об этих новичках. Лян Шаоян и Циньбин тоже пришли сюда ради сестры Тянь. Лян Шаоян – младший сын лорда Темной Башни. Он богат, красив, как ты. Он сильный конкурент. Есть и номер 230 – Циньбин. Я до сих пор ничего не узнал о его происхождении, но его методы, безусловно, удивительны. Даже если это было подло и бессовестно, однако цели он добился, и сестра Тянь сделала его своим помощником. У него все больше и больше шансов завоевать ее доверие. Часто говорят, что время рождает любовь. Его преимущество бросается в глаза. По крайней мере, он лучше Лян Шаина. Тот, кто придумал такой бессовестный план, должно быть очень коварный человек. Он пришел сюда с готовым планом. Если он будет возле сестры Тянь, то твоя позиция станет действительно шаткой. Я же сказал, не беспокойся обо мне, прикрикнул Пань Фэнь. Что ж, ладно, мне все равно. Пань Шиши сердито отвернулась и ушла. Номер 230, Циньбин, шептал хмурый Пань Фэнь, глядя на озерную гладь. Мрачный Лян Шаоян сидел в такой же башне, как у Цинь Ле и Юаня. Вместе с ним был ученик внутренней секты Инхао. Несколько дней назад он сделал Лян Шаоина своим помощником, и теперь в его поведении не было ни капли высокомерия. Даже лесть появилась. «Шаоян, как дела у лорда башни?» «Спасибо за заботу, брат. Мой отец в порядке», — опомнился Лян Шаоян. «Я хотел бы, чтоб вы побольше узнали про Циньбина». «Не волнуйся, Шаоян, это выполнимо», — кивнула Инхао. Тянь Циси поняла тайны двух колонн, и мастер секты, Мохай, высоко ее ценит. Она воистину гений, и если кто-то сменит Мохая, то именно она. Он посмотрел на Лян Шаоина. «Если ты, Шаоян, сможешь покорить ее сердце, то оружейная секта станет служить темной башне. Все ремесленники секты будут работать на башню, и ее сила достигнет новых высот». «Я понимаю, конечно», — гордо кивнул Лян Шаоян. «Я пришел в оружейную секту именно ради Тянь Циси. Но теперь кое-кто встал у тебя на пути», — сказал Инхао. «Циньбин, очень скоро я смету это препятствие», — холодно фыркнул Лян Шаоян. Глава 137. Особый подарок. 2 часа спустя 3 ученика внешней секты подошли к каменной башне Цинь Ле, чтобы взвесить костную пыль. 5 дней назад эти же ученики принесли ему коробки, полные костей. 37,5 килограммов, по 2 очка за килограмм. Ты заработал 75 очков взноса, Циньбин. Человек по имени Кань Янь холодно посмотрел на Цинь Ле. Он взглянул на его руки и пробормотал: «Он не ранен». Оставшиеся 2 наполняли деревянные ведра костным порошком. Они должны были отнести их Тянь Циси. Цинь Ле услышал бормотание Кань Яня. Выражение его лица стало ледяным. «Вы должны были предупредить, что там фосфорный яд, и сказать, откуда эти кости. Кроме того, вы должны были дать мне специальные перчатки». «Какие перчатки?» Кань Янь изобразил непонимание. «О чем он говорит?» Подыгрывали 2 других ученика. «Не знаю, что он имеет в виду». Цинь Ле знал, что был для остальных учеников внешней секты бельмом на глазу, знал, что они воспользуются любым шансом, чтобы испортить ему жизнь. Он смотрел на лица 3 учеников и знал, что они к этому точно причастны. «Ни о чем», — взгляд Цинь Ле похолодел, он взял со стола миску, накрытую звериной кожей. Под недоуменными взглядами учеников он убрал кожу. Точки зеленого фосфора, распылившись, попали на Кань Яня и 2 учеников. «Фосфорный яд», — завопили 3, отступая. Их глаза были полны ужаса. Огонь ранил, а запах заставлял людей терять разум. Цинь Ле пришлось сосредоточиться, чтобы провернуть это. Когда Юань сказал ему, что кости нужно было обрабатывать в специальных перчатках, Цинь Ле кое-что подготовил. Ему было что сказать, особенно тем, кто утаил от него перчатки. Фосфорный яд разлетался, как искра от костра. Несмотря на то, что Кань Янь и остальные уже были за дверью, фосфорный яд уже успел попасть на их кожу. Их одежда гнила от фосфорного яда. Плоть загорелась и покрылась трещинами. Они могли только кричать. На площади с колоннами, что располагалось неподалеку, было много учеников внешней и внутренней сект. Услышав вопли, они насторожились. «Это фосфорный яд, от которого я страдал 5 дней», взгляд Цинле был холодным, как и его голос. «Если в следующий раз мне будет больно, вы снова испытаете это на себе. Этот яд – особый подарок, который я приготовил для вас. Циньбин, ты намеренно вредишь людям. Я не позволю тебе. Я расскажу старейшине, и тебя накажут». Грудь Кань Яня пестрела пятнами, казалось, его плоть гниет. Застонав от боли, он обнажил зубы. «Решать вам. Надеюсь, старейшины оружейной секты прислушаются к голосу разума», равнодушно сказал Цинле. Ученики были изъедены фосфорным ядом. Они не смели возразить. Взяв ведра, наполненные костной пылью, они поспешно ушли. Им нужно было как можно скорее обработать раны. Цинле знал, что порядки оружейной секты позволяли несколько дней отдыха после миссии. Когда ученики ушли, он заперся в башне. Ему нужно было покинуть оружейную секту и вернуться туда, где Цинле давно не был. Используя глаз холода, он отправился в страну ледников. Множество учеников столпились вокруг колонн. Многие не знали меры и начинали бредить. Они понимали, что обречены, но все равно пытались понять хоть что-то. Естественно, 20 новых учеников, которых допустили сюда недавно, хотели многое попробовать, хотели узнать о чудесах, что несут колонны. Тянь Цзиньхао, которого избил Цинле, Лян Шаоян из темной башни, а Уин Цзиньцзин из долины семи врагов. Даже и Юань, который не интересовался ковкой, сидел у колонны, словно пытался почувствовать что-то сердцем. Чтобы покинуть оружейную секту, Цинле должен был пройти через эту площадь. Когда он шел, многие обратили на него внимание. Пань Шиши, младшая сестра Пань Фэня, ученик внутренней секты Инхао, Лян Шаоян и Тянь Цзиньхао смотрели на него так, словно хотели увидеть свои слабые стороны. «Ты уходишь?» – с улыбкой спросила Юань, когда Цинле прошел мимо него. Цинле остановился и кивнул. Затем спросил, потирая лоб: «Разве ты не говорил, что равнодушен к ковке?» «Равнодушен?» И Юань смутился. «Но я тоже хочу попробовать. Хочу узнать, смогу ли я понять эти диаграммы. Все, сдавшие экзамены, считают себя уникальными, считают, что они умнее остальных и, конечно же, хотят попробовать. Вот и я этого не избежал. Надеюсь, у тебя все получится», — сказал Цинле и пошел дальше, чтобы покинуть оружейную секту. И Юань усмехнулся, прежде чем вернуться к колоннам. Его брови нахмурились, словно он о чем-то размышлял. Он уже несколько дней в секте, но ни разу не сидел у колонн. Неужели он не хочет? Неужели он не хочет проверить свой талант? Если человек поймет одну из колонн, то тут же сможет попасть во внутреннюю секту. У него будут все льготы. Разве есть другой способ быстро туда попасть? Тогда почему этот парень еще ни разу не зашел сюда? Потому что сестра Тянь дала ему сложное задание. У него нет времени на то, чтобы изучать колонны. Не обращайте на него внимания. Он явно пришел ради сестры Тянь. Вероятно, его не интересует ковка. У него высокие навыки. ХМ, у него действительно высокая квалификация. Остальные преследуют сестру Тянь, пытаясь сделать ее счастливой. Этот делает все наоборот. Заставляет сестру Тянь злиться и ненавидеть его. Не ожидал, что это сработает. Сестра Тянь действительно обращает на него внимание. Я слышал, что они постоянно ругаются. Такой сильный. Он действительно хорош. Цинле ушел, и теперь ученики болтали, обсуждая его между собой. Лян Шаоян и Тянь Цзиньхао из темного зала сидели в отдалении, под разными колоннами. Услышав эти разговоры, они заметно помрачнели. Под ледяным хребтом Цинле сидел на вершине ледника. Его окружал жестокий и холодный мир льда, а в руках он держал табличку. Энергия собралась в его пальцах, он вписывал что-то в табличку. Линия двигалась по ней, словно змея, изображая ледяную картину. Это был рисунок, изображенный на ледяном свитке. Вдруг табличка треснула на множество осколков, разрушив ледяную картину. 35-я табличка. Воскликнул Цинле с легкой досадой. Он совсем не выглядел подавленным, а просто вытащил новую табличку. Он уже сотни раз вписывал диаграммы и научился принимать неудачи. Он знал, что обучение – медленный и трудный процесс. Понимание следует только после множества неудач. Только так открывается путь к успеху. Очередная табличка раскололась. 73-я. Воскликнул Цинле. Он глубоко вздохнул. Временно прервав свое занятие, Он нахмурился и посмотрел на ряды ледников. «В чем проблема? Почему таблички рассыпаются, когда я вписываю изображение из свитка? Что-то не так с толщиной и плотностью линий, или ошибка в какой-то одной линии? Нужно было понять не только конструкцию диаграммы, но и узнать, сколько энергии требует каждая линия. Если энергии именно столько, сколько нужно, то линии успешно объединялись в диаграмму. Но если энергии было слишком много, даже в одной линии, то диаграмма неизбежно разрушалась. Это напоминало искусство. Если человек не понимал внутреннего устройства, то не мог постичь всю мощь искусства. Если человек видел собирающую диаграмму, но не знал, сколько энергии нужно на каждую линию, это значило, что он не понял диаграмму до конца. «Кажется, вписать изображение в табличку не так-то просто», — сказал Цинле, раздумывая. «Духовное море. Вписать изображение в духовное море». Он вдруг вспомнил, как вписывал туда собирающую диаграмму, когда прорывался на 9-й уровень. Это создало водоворот в его духовном море. «Могу ли я вписать изображение с ледяного свитка в духовное море?» Он не смог противиться идее и приступил к работе. Закрыв глаза, он стабилизировал ум. Направив духовную энергию в море, он вписал первую линию. Линия медленно поползла вперед. Через несколько секунд сильная боль наполнила его духовное море. Вспышка боли пронзила все его тело. Лицо Цинле искривилось, он весь покрылся холодным потом. А ведь он вписал только одну линию. Нет, этот способ не подходит. Цинле мгновенно прекратил бессмысленные действия. Лицо его было белым. Я понял. Таблички крошатся, потому они не могут выдержать страшной силы холода. Что в моем теле может выдержать эту силу? Бормотал он себе под нос. Натальный дворец. Два натальных дворца, похожие на ледяные шары. Его глаза засияли. Глава 138. Первый шаг. Цинле готовился начать. Собравшись, он успокоил свое сердце. Его эмоции постепенно стабилизировались, и с помощью сознания души он вошел в духовное море. Три натальных дворца напоминали райские сокровища, возвышающиеся над морем облаков. Натальный дворец, созданный из грома и молнии, напоминал электрический шар. В нем дугами изгибались молнии, и гудел гром. Натальные дворцы, сделанные из холода, были похожи на хрустальные шары, испускающие мерцающий свет. Нить сознания разделилась на три тонкие нити, которые потянулись к натальным дворцам. Его душа попала одновременно в три разных мира. Один был полон неистовствующих молний и грома. Молнии вспыхивали, переплетаясь, а гром рокотал в волнах. Две другие нити протянулись к кристаллическим сферам. Он словно вступил в мир иния и холода. Сила холода, свиток связан с натальным дворцом. Понять силу холода, понять, как управлять ей, он не забывал, зачем отправился вглубь натальных дворцов. Он пытался манипулировать энергией холода и использовать создание души, чтобы создать духовную линию. Он хотел изобразить здесь то, что было на свитке. Как ни странно, он без особого труда мог манипулировать этими натальными дворцами. Прежде он не мог вытянуть энергию холода из натальных дворцов и объединить ее с духовной энергией. Из-за того, что он не мог контролировать энергию холода, он казался людям холодным и отчужденным. Если бы он понял силу холода, то смог бы это изменить. Нити светящегося льда, образованные энергией холода и духовной энергией, медленно продвигались сквозь ледяной мир. Он воссоздавал картину из свитка. Его сознание продвигалось через натальный дворец, и он постепенно понимал, на что они способны. Он ощущал, как потоки холодной энергии протекают по его мускулам, венам, конечностям и даже выходят наружу через поры. Его со всех сторон окутал густой туман, белый, холодный. Энергия, которая никогда не рассеивалась, медленно текла, словно она была живой, и окружала голову Цинле, сидящего на вершине ледника, в самом центре холодного подземелья. Казалось, Цинле окружили белые облака. Энергия холода вокруг него была чрезвычайно густой. Время текло мимо. Неизвестно, сколько понадобилось времени, чтобы пораженный Цинле пришел в себя. Его глаза вдруг открылись. Плотная холодная энергия в одночасье исчезла. Картина, которую он изобразил в натальных дворцах, воссияла и превратилась в чистую энергию холода. «Сила холода должна действовать в унисон с умом», – пробормотал он, и его глаза вдруг стали бесчувственными. «Наконец-то я знаю, как понять силу холода. Если буду продолжать, то в ближайшем будущем познаю ледяную мощь натальных дворцов». Погрузившись в свиток, скорректировав разум, чтобы достичь нужного бесчувствия, он обнаружил, что стал чрезвычайно чувствительным к силе холода. Может быть, Теперь он получит ответ. Чтобы направить энергию холода, нужны были ум и душа, нужны были ум и тело. Глаза его становились все ярче. Спустя долгое время он встал, вынув глаз холода, он активировал его. Внешняя секта, оружейная секта, 3 ядовитых скорпиона. Ты должен снять с них шкуру, я хочу сделать из нее броню. Одна шкура принесет 30 очков взноса. У тебя есть 9 дней, чтобы завершить миссию. Помни, что не должно быть ни одного недостатка, иначе ты ничего не получишь. Понял. 9 дней спустя. 300 солнечных камней. Извлеки из них энергию огня. Оценю-ка я это в 300 очков взноса. Даю тебе 15 дней. Ох, через 15 дней. 6 рогов драконорога. Ты должен сделать из них копья. У тебя 10 дней. Я дам тебе 150 очков взноса. Понял. 12 костей нефритового дракона. Ты должен. Понял. Следующие 3 месяца Цинле и Тяньциси разговаривали только подобным образом. Каждый раз, когда она отдавала приказ, Кань Янь и остальные приносили духовные материалы, над которыми Цинле должен был работать. Цинле холодно выслушивал задачу, а затем обрабатывал материалы, укладываясь в назначенный срок. Кань Янь и его помощники уносили их обратно Тяньциси. Ни Кань Янь, ни кто-то еще не осмеливались что-то провернуть в тайне от него. После завершения миссии у него было 3 дня отдыха. На это время он уходил под одиночный хребет, активируя глаз холода. Теперь он больше знал про силу холода. Теперь он знал, как сосредоточить ум и тело, чтобы управлять силой холода. В те дни, когда бушевали громы и молния, он находил отдаленное место, где не бывали люди, и продолжал изучать искусство небесного грома. Что касается пути бойца, то здесь его прогресс был стремительным. Он плавно прорывался к средней стадии натального измерения. Продолжая работать с духовными материалами, он понимал их глубже и глубже. Миссии, которые ему поручала Тянь Циси, были, конечно же, тяжелыми. Он должен был приложить много усилий, чтобы у Тянь Циси не было возможности придраться. Каждый раз Тянь Циси поручала ему миссию, которая была сложнее предыдущей. Они пытались переиграть друг друга. В пещере, пламенный вулкан, огненно-алая змея засияла на длинном клинке. Она быстро извивалась, закаляя сталь. Тянь Циси была одета в тонкое красное платье, а лоб ее покрылся потом. Ее глаза горели, сердце колотилось, а руки двигались, создавая нечто таинственное. Огненно-красная змея превратилась в толстую нить, опутавшую лезвие, а затем исчезла в нем. На лезвии медленно появлялся красивый змееобразный орнамент. Казалось, что необычный меч только для того и создан, чтобы завоевывать мир. Линия огня вдруг исчезла в ладони Тянь Циси. Ее красивое лицо покраснело еще сильнее. С удовлетворением кивая, она смотрела на меч и улыбалась. Это ведь было совсем недавно. Циси, Лянь Жау стояла у входа в пещеру и только теперь, увидев, что работа закончена, вошла. Ты приручила Циньбина? Нет, Тянь Циси утерла пот со лба, это не мужчина, а кусок льда. Он всегда такой, и меня это раздражает. Я хочу убить его. Но ты поставила его на место, кажется, дразнила ее Лянь Жау. Он хорошо работает. Тянь Циси подошла к выходу. Освещенная красными лучами заката, она смотрела на каменные башни, стоящие у основания вулкана, а особенно пристально, на башню Цинле. Взгляд ее был странным. Никогда не видела кого-то настолько сосредоточенного. Даже братья из внутренней секты в некоторых сферах слабее, чем он. Что ты имеешь в виду? Лянь Жау стояла рядом с ней и смотрела на башню Июаня. Он действительно хорошо работает. Посмотри на этот рог драконорога. Тянь Циси передала Лянь Жау длинный рог. Лянь Жау провела пальцами по гладкой поверхности рога, ощущая элегантный изгиб, а затем коснулась острого кончика рога. Прекрасно. Даже если бы его шлифовал и я, даже у меня не получилось бы так красиво. Тянь Циси кивнула. 6 рогов. За 10 дней. Мне даже не нужно обрабатывать эти рога второй раз, их можно сразу делать основным материалом для копья душилома. Это избавило меня от трудов. 6 рогов за 10 дней, и все такого качества? Пораженно спросила Лянь Жау. Да, все как один. Тянь Циси смотрела на каменную башню, и во взгляде ее было восхищение. Ты действительно отхватила сокровище. Циньбин, большое подспорье для тебя. Лянь Жау заскрежетала зубами. Июань, идиот. Мне всегда нужно за ним переделывать. Июань похож на Пань Фэня. Он равнодушен к ковке. Он здесь исключительно ради места старейшины, задумчиво сказала Тянь Циси. Циньбин другой. Он действительно пришел сюда, чтобы научиться ковать. Мне все больше кажется, Что-что он пришел не ко мне. Возможно, мы его не поняли. Ты колеблешься, Циси, воскликнула Ляньжоу. Если у тебя возникают такие мысли, то ты действительно в ловушке. Признаю, этот парень отменный работник, но это всего лишь его тактика. Сначала он сделал то, что тебе не нравится, чтобы ты выбрала его. Теперь он демонстрирует работоспособность, чтобы ты изменила свое мнение и стала относиться к нему иначе. Чем больше Ляньжоу думала об этом, тем сильнее она в это верила. Она вдруг стала серьезной. Этот Циньбин действительно сильный. Даже твои предыдущие женихи не дотягивают до его уровня. Циси, ты должна быть осторожна. Не поддавайся чарам, иначе он поймает тебя в сети. Это действительно так? Вздрогнула Тянь Циси. Слова Ляньжоу были разумными, но она все равно не могла понять, что ближе к истине. Ее иррациональные ощущения или рассуждения Ляньжоу. Глава 139. Сумеречные насекомые. Вот то, что ты ищешь, Шаян. Когда наступила ночь, Инхао украдкой навестил Лян Шаина. Осторожно достав нефритовую коробочку, он положил ее на стол. В глазах Лян Шаина появился слабый серебристый свет. Взяв коробку, он посмотрел на нее и кивнул. «Спасибо, брат. Пожалуйста, хе-хе. Я в долгу перед лордом Темной Башни». Именно поэтому я стал учеником внутренней секты. Лорд Темной Башни все организовал, Инхао льстиво улыбался, надеюсь, оружейная секта станет союзником Темной Башни, и силы Темной Башни увеличатся во много раз. Я сделаю все возможное, ответил Лян Шаян. Инхао улыбнулся и ничего не сказал. Попрощавшись, он отправился обратно в пещеру, стараясь не попадаться никому на глаза. Циньбин, губы Лян Шаяна искривились, когда он глядел на нефритовую коробочку. Сначала он не хотел попадать в оружейную секту и, вообще, был против договоренности отца. Однако он все же пришел сюда, ради светлого будущего Темной Башни. Когда он увидел Тянь Циси, то уже не был против договоренности отца. Он действительно влюбился в Тянь Циси. С тех пор Лян Шаян стал невероятно серьезным. Он считал, что Тянь Циси определенно сделает его своим помощником, и он сможет общаться с ней. Постепенно он впечатлил бы ее своей харизмой, завоевал бы ее сердце и воплотил бы план отца в жизнь. Но Цинь Ле разрушил хорошо продуманный план. Цинь Ле вдруг поджег одежду Тянь Циси, заставив ее задыхаться от гнева и стыда. Она сделала Цинь Ле своим помощником из вредности, и это разрушило все планы. Естественно, Лян Шаян считал, что все действия Цинь Ле должны в итоге привлечь внимание Тянь Циси. Неважно, кто ты ошибаешься, если думаешь, что можешь бросать мне вызов и отбирать мою женщину. Лян Шаян смотрел в ночное небо. Немного выждав, он исчез в ночи, словно призрак, не оставив ни следа. В каменной башне Цинь Ле раздавался треск. Цинь Ле обрабатывал кости нефритового дракона, полируя их грубую поверхность. Шум внешнего мира совсем не волновал его. Кажется, он расслышал едва слышные шаги у входной двери, но, решив не отвлекаться на это, сосредоточился на кости, которую держал в руках. Он знал, что новички не могли оторваться от 12 колонн, считая, что лунный свет может вызвать волшебные изменения, которые будут им на руку. Поэтому каждую ночь кто-нибудь доизучал колонны. Они проводили ночи без сна, пытаясь раскрыть секреты диаграмм, надеясь, что в один прекрасный день они вознесутся и войдут во внутреннюю секту, став гением в глазах старейшин. Именно поэтому снаружи всегда было шумно, даже ночью. Цинь Ле уже давно привык к шуму. Время шло незаметно, и скоро Цинь Ле почувствовал покалывание в ногах. Он думал, что это из-за того, что он засиделся, и решил не обращать на это внимания. Он продолжил полировать кость нефритового дракона. Около полуночи покалывание распространилось и на руки, причиняя все больше и больше неудобства. Даже в голове у него помутилось так сильно, что он не мог ни на чем сосредоточиться. Сонливость захлестнула его, словно морские волны. Перед тем, как его сознание помутилось окончательно, он увидел на руках и ногах небольших червей. Он не знал, когда они приползли и откуда. Его тело кололо сильнее и сильнее. Он даже пальцем не мог пошевелить. Его веки становились тяжелее и тяжелее. Он хотел лишь лечь и уснуть. Циньбин, пришло время для новой работы. Ну как, было раннее утро, но Тянь Циси уже стояла перед дверью Цинь Ле. Сегодня она надела плотный темно-красный костюм, а волосы завязала в конский хвост. Она казалась отважной героиней, и это было еще одно проявление ее очарования. «Доброе утро, сестра Тянь. Вы рано проснулись сегодня, сестра Тянь», — «Сестра Тянь, вы уже завтракали?» Множество учеников, направляющихся в столовую, лестно приветствовали ее, пока она стояла возле башни Цинле. «Идите дальше», видя, что скапливается толпа. Тянь Циси нетерпеливо замахала руками. «Циньбин, ты там или нет?» Не услышав ответа, Тянь Циси безо всякой вежливости распахнула каменную дверь и ворвалась внутрь. Она всегда так делала. Было утро, поэтому она боялась, что застанет Цинле раздетым, что в очередной раз унизит ее. Поэтому она сначала несколько раз позвала его, а уже потом вошла. Открыв дверь, она увидела Цинле, лежащего на полу среди нефритовой стружки. Его левая рука до сих пор сжимала кость. «Ах!» – потрясенно вскрикнула Тянь Циси. Все тело Цинле было темно-зеленого цвета, а вместо глаз чернели щелки. Словно он изо всех сил пытался открыть их, но не мог этого сделать. Сумеречные насекомые. Осмотревшись, она наконец увидела несколько жучков, присосавшихся к рукам и бедрам Цинле. Ее прекрасное лицо исказил ужас. «Ляньжоу!» – закричала она в сторону площади. Ляньжоу, которая вместе с ней спустилась с вулкана, собиралась пойти к Тоньцзиньхуа, но, услышав крики Тянь Циси, примчалась, словно ветер. «Циси, чего ты кричишь?» «Циньбиня покусали сумеречные насекомые», – вопила Тянь Циси. «Откуда они взялись в его башне?» «Сумеречные насекомые». Ляньжоу тут же осмотрела лицо и грудь Цинле. Ее взгляд стал мрачнее. «Плохи дела. Яд проник в его сердце и лицо. Должно быть, мозг тоже затронут. Что нам делать?» — паниковала Тянь Циси. «Я ничего не знаю про ядовитых насекомых и отравления, а знаю только то, что сумеречные насекомые невероятно опасны. Контакт с их ядом чрезвычайно опасен. Я права, их яд может парализовать тело, нервы и мысли. Тело человека каменеет, а сам он ослабевает, прежде чем впасть в глубокую кому и умереть. Это очень медленный процесс. Если не обнаружить симптомы на ранней стадии, то излечиться невероятно трудно». Ляньжоу посмотрела на Цинле и тихо вздохнула. Она покачала головой. «Кажется, он уже не жилец. Твоя семья живет на юге, ты много знаешь про отравление. Разве ты не можешь что-нибудь придумать?» — спрашивала Тянь Циси. «Могла бы, если бы мы обнаружили его ночью. Но теперь слишком поздно». Ляньжоу выглядела беспомощно. «Сумеречные насекомые не возникают из ниоткуда. Эти ядовитые насекомые живут лишь в нескольких болотах южного региона. Если извлечь их оттуда, они быстро умирают, если только их не помещают в специальный контейнер». Ученики столпились у входа, заглядывая в башню. Ляньжоу вдруг посмотрела на толпу и тихо сказала: «Кто-то хотел, чтоб он умер. Поэтому он подбросил сумеречных насекомых. Отойдите!» — раздался крик Юаня. Он недавно закончил завтракать. Услышав шум, он растолкал людей, загораживающих вход, и бросился в башню. Он даже запер каменную дверь. «Почему ты еще здесь, Юань?» — сердито смотрела на него Тянь Циси. «Найди старейшину Тоня и расскажи все ему. Узнай, что делать, сейчас же. Никто из старейшин внешней секты не знаком с отравлениями. Они хороши лишь в бою, включая и старейшину Тоня». Юань смотрел на Ляньжоу. Только три человека изучали ядовитых насекомых. «Мастер, старейшина Мохая из внутренней секты и вы». Мастер секты уединился и кует артефакт, а старейшина Мохай покинул секту и не сможет вернуться так быстро. Так что только вы можете помочь Циньбину. От остальных не будет пользы, он был крайне серьезен. Насколько я знаю, мастер и старейшина Мохай многому научили вас. Откуда ты так хорошо это знаешь? Ляньжоу была невероятно удивлена. Нежность появилась в глазах Юаня, и он тихо сказал: «5 лет назад, когда вы ушли из Фиолетового моря, я потратил все деньги на то, чтобы узнать о ваших увлечениях, о вашем росте. Ты чокнутый». Ляньжоу условно выплюнула эти слова. Юань мягко улыбнулся. «Это не важно. Я решил, что у меня есть только вы, так что я буду следовать за вами куда угодно. Вы оба!» — выкрикнула Тянь Циси, топнув ногой. «Циси, я уже сказала, мы пришли слишком поздно. Яд уже проник в сердце и мозг. Даже если я попытаюсь вернуть его, то это будет очень тяжело», — беспомощно сказала Ляньжоу. «Мне нужен специальный яд, но пока я его достану, яд сумеречного насекомого его убьет. Это невозможно». «Выбора нет», — вздохнула Юань, выслушав Ляньжоу. Он сел рядом с Цинле и сказал: «Брат Цинь, твои глаза еще не полностью закрыты, так что ты можешь меня слышать. Я действительно хочу тебе помочь, но, к сожалению, ничего не могу сделать. Я буду искать того, кто отравил тебя, и если он мне по силам, то я убью его. Но если он так же силен, как Пань Фэнь, то я не смогу отдать за тебя свою жизнь. Надеюсь, ты меня понимаешь». Он восхищался Цинь Ле. Еще немного времени, и он был бы готов отдать за него жизнь. Он хотел бы помочь ему здесь, но вряд ли он умер бы ради Цинь Ле. Их дружба была недостаточно близкой. «Если у тебя есть последние слова, то скажи их ему, пока он не закрыл глаза». Лянь Жоу посмотрела на Тянь Циси. «Выхода действительно нет?» – спросила Тянь Циси. Лянь Жоу покачала головой. Тянь Циси подошла к Цинь Ле и тихо зашептала. «Если ты намеренно использовал такой гнусный метод или пришел сюда ради меня, то это не имеет значения. Я хочу сказать, что у тебя есть талант и ты мог бы стать настоящим ремесленником. Духовные материалы, над которыми ты работал в последние несколько месяцев, лучше всех, которые я когда-либо использовала. Некоторые даже лучше тех, которые я делаю сама. Сестра Тянь, он скоро умрет. Не могли бы вы сказать что-нибудь получше?» Вдруг перебил ее Июань. «Получше?» — обернулась Тянь Циси. «Разве это недостаточно хорошо? Я говорю ему, что он талантлив, что он мог бы стать потрясающим ремесленником. Если это плохо, то, что тогда хорошо? Брат Цинь делал все ради тебя, и его смерть связана с вами», — прищурился Июань. «Тот, кто убил его, боялся, что брат Цинь завоюет ваше сердце. Он пришел в оружейную секту ради вас, а теперь даже умер из-за вас. Скажите, что вас это не трогает?» «Трогает, теперь, когда ты сказал». Тянь Циси задумалась, очаровательно нахмурившись, и тихо прошептала. «Наверное, я немного тронута. Я не знаю». Пока она говорила, холод, пробирающий до кости, вдруг просочился из тела Цинь Ле, и морозный туман окутал его. Только завидев сумеречных насекомых, Цинь Ле активировал энергию холода, которая хранилась в его натальных дворцах, и теперь активировал ее в полном объеме. Лянь Жоу вместе с Июанем удивленно смотрели, Тянь Циси бормотала, а тело Цинь Ле покрывалось кристаллами льда, превращаясь в ледяную скульптуру. Замерз и яд сумеречных насекомых, который не мог теперь продвинуться ни на миллиметр. Этот холод. Июань прикоснулся к груди Цинь Ле, и мороз защипал его пальцы. Он глухо вскричал. «Еще есть надежда. Его еще можно спасти». Холод остановил яд. «Пока брат Цинь не оттает, он будет в этом состоянии. Значит, я смогу спасти его», — решительно сказала Лянь Жоу. Глава 140. Шепот. Используя энергию холода, замороженную в ледяных сферах, Цинь Ле прекратил распространение яда. С того момента, как он увидел сумеречных насекомых, с того момента, как в голове появилась тяжесть, он понял, что дела плохи. Но он не мог сразу остановить яд сумеречных насекомых. Когда он собрал все свои силы, было уже поздно. Его ноги, его нервы, его кости, каждая капля его крови, все застыло, пораженное ядом. Он в один миг потерял контроль над телом. К счастью, его бесчисленные попытки активировать энергию холода наконец принесли плоды, и в самый критический момент энергия хлынула из обоих натальных дворцов. Сейчас он находился в состоянии бездумного спокойствия. Он должен был дать сфере души окружить его душу и слушал разговоры Тянь Циси, Июань и Лянь Жоу. «Я схожу и уточню рецепт». Видя, что Цинь Ле заморозил себя, Лянь Жоу тут же успокоилась. «Когда я обрызгаю все его тело, противоядие медленно просочится в организм. Тогда яд сумеречных насекомых будет нейтрализован». Июань оторвал всех сумеречных насекомых от тела Цинь Ле. Поднеся их к глазам, он присмотрелся. «Так вот, как они выглядят. Я много слышал про этих впечатляющих насекомых, но ни одного не видел. Смотри, не отравись». Тянь Циси, увидев насекомых у него в руках, в страхе отступила на несколько шагов. «Не стоит бояться, сестра Тянь. Хоть я и не видел их раньше, но я кое-что знаю о них», — холодно улыбнулся Июань. «Яд, суть сумеречного насекомого, его мозг, его жизнь. Вместе с ядом они выплевывают свою жизнь». Видя, что Тянь Циси успокоилась, Июань продолжил. «К тому же, брат Цинь заморозил себя. Этот холод настолько страшен, что кажется мне невыносимым. Даже если насекомые живы, то они замерзли. Кому они могут принести вред?» «Это так?» Тянь Циси не верила Июаню. Она смотрела лишь на Лянь Жоу. Лянь Жоу кивнула. «Июань псих, но он не глуп. Все, что он сказал, правда. Яд – это суть сумеречного насекомого. Истратив яд, они умирают». Июань торжествующе улыбнулся, услышав ее похвалы. «Мне нужно вернуться в пещеру, чтобы уточнить рецепт. Оставляю вас здесь». Лянь Жоу узнала, что на счету каждая секунда. «Тот, Кто хотел убить Циньбина, все еще начеку. Будет лучше, если хотя бы один из вас останется здесь и спасет Циньбина от еще одного покушения. Глаза Тянь Цыси блестели. Успокоившись, она хитро сказала: «Скажем, что Циньбин умер». Холодно фыркнув, она посмотрела на Ляньжоу. «Мы уйдем вместе, а Юань останется с Циньбином. Тот, кто хотел убить его, захочет убедиться в его смерти. Я поговорю со старейшиной Тонем и узнаю, кто расспрашивал о сумеречных насекомых или недавно вернулся с юга». «Хорошая мысль», — похвалила Юань. «Если мы скажем, что Циньбин умер, возможно, кто-то раскроет себя». Трио договорилась о планах, после чего Юань остался рядом с Циньле, а Тянь Циси и Ляньжоу вышли за дверь. Снаружи гудели голоса. Многие ученики, услышав новости, собрались у башни, в любопытстве вытягивая шеи. В толпе были даже Пань Фэнь, Тянь Цзиньхао, Лян Шаоян и Инхао. Даже Эуин Цзиньцзин, которая до этого спокойно изучала колонны, обратила внимание на переполох. «Циси, его слишком поздно спасать. Яд проник в его мозг, и ничто не сможет его вернуть», — тихо вздохнула Ляньжоу, а глаза ее наполнились беспомощностью. На прекрасном лице Тянь Циси появилось сожаление. «Не беспокойся, мы сделали все, что могли. Мы не можем помочь ему, такова судьба». Ляньжоу и Тянь Циси изучали толпу учеников, которые собрались у башни. «Я вернусь», — осмотрев всех, Ляньжоу попросила зевак разойтись, чтобы она могла пройти к вулкану. Тянь Циси закрыла каменную дверь и нахмурилась. «Он ушел, так что пусть его окружают тишина и покой. Возвращайтесь к своим делам. Я сообщу все старейшине Тоню и заставлю его найти ублюдка, который посмел отравить брата по секте сумеречными насекомыми». Она свирепо смотрела в сторону Лян Шаина, Тянь Цзиньхая и остальных. Во дворе, в тренировочной комнате внешней секты, Тянь Циси кратко объяснила ситуацию. «Циньбин заморозил себя, так что яд сумеречных насекомых дальше не распространяется. Ляньжоу говорит, что может помочь ему, так что на всякий случай рядом с ним остался Юань». Тянь Циси ничего не скрывала от Тонь Цзиньхуа. «Я вместе с Ляньжоу сказали всем, что Циньбин скончался, надеясь, что преступник выдаст себя». Тонь Цзиньхуа мрачно слушал. «Прошло всего несколько месяцев, а уже начинаются неприятности. Убийца действовал слишком вероломно, убивать кого-то из собственной секты с помощью сумеречных насекомых». Ляньжоу сделала вывод, что убийцу могло беспокоить то, что Циньбин слишком близок ко мне, и поэтому он попытался убить его. Опустила голову Тянь Циси. «Понимаю, не думайте об этом», — утешил ее Тонь Цзиньхуа. «Так как это произошло во внешней секте, то за дело отвечаю я. Я начну расследование с того, что узнаю, откуда взялись насекомые, и, надеюсь, выясню, кто расспрашивал про сумеречных насекомых или недавно вернулся с юга». «Благодарю, дядя Тонь. Вам не нужно благодарить меня, в конце концов, таков мой долг. Я свяжусь с тобой, когда у меня будет больше информации». «Хорошо, я пока пойду». «Шаян, почему ты хмуришься? Ведь Циньбин мертв?» — удивленно спросила Инхао. В своей каменной башне Лян Шаян хмурился, а взгляд его был жестоким. «Не факт, я вырос в темной башне, и отец говорил мне, что нельзя считать цель мертвой, пока не увидел тело собственными глазами. Хоть яд распространяется медленно, но это все равно ужасно. Если его отравили в полночь, то к утру яд не распространится по всему телу. Как только он попадет в мозг, ситуация станет безнадежной», — рассуждал Инхао. «Не сомневаюсь, что яд уже в его мозгу. Еще час, и он будет гарантированно мертв». «Теоретически, это правда, но шанс неудачи есть всегда». Хмурый Лян Шаян постучал пальцем по столу. Он вдруг спросил: «Где ты достал сумеречных насекомых?» «Купил у делегата во внешней секте. До этого он посетил южные болота, где искал лекарства. Там он поймал сумеречных насекомых». Лицо Инхао стало серьезным. «Делегат не посещает территорию секты. Я связывался с ним за пределами города, так что об этом никто не знает. Есть вероятности того, что кто-то знает, и эту вероятность я ненавижу сильнее всего». Глаза Лян Шаина безжалостно сверкали. «Избавься от него». Инхао ощутил, как леденеет сердце, и кивнул. «Будет сделано». Он отступил, а на лице его было уважение. Выйдя из каменной башни, он почувствовал, что спина мокрая от пота. Он знал Шаина. Он знал, что если не решит вопрос, и кто-то свяжет появление сумеречных насекомых с ним, а затем и с Лян Шаином. Поэтому у него не было иного выбора, кроме как позаботиться о жизни делегата. «Брат Цинь, твоя цель слишком ярка, поэтому твой путь полон опасностей. Хе-хе, Ляньжоу особенно ничем не отличается, а на фоне сестры Тянь кажется еще бледнее, так что у меня действительно мало конкурентов. И Юань, придвинув стул, сидел возле Цинле и болтал, но этот случай изменил мое отношение к сестре Тянь. Не ожидал, что у нее на самом деле доброе сердце. Я думал, что она будет злорадствовать, когда узнает, что тебя отравили. Она так часто ссорилась с тобой, и каждый раз под холодной маской горела ярость. Хе-хе, я даже думал, что она ждет твоей смерти. Брат Цинь, я вижу, что ты сейчас на ранней стадии натального измерения, но твоя холодная аура — это нечто необычное. Я только один раз видел, как ты дрался, тогда, с Тянем Цзиньхао, но чувствую, что твоя истинная сила велика. К тому же, я ничего не знаю о твоей судьбе, поэтому я полон любопытства. Пока Цинле находился в состоянии бездумного спокойствия, и Юань разговаривал сам с собой, Цинле не мог ни двигаться, ни говорить. Его сознание сжалось в сфере души, и он мог только безропотно слушать Юаня. После обеда пришла Тянь Циси. Юань, иди и поешь. Я уже поела, так что пришла тебя сменить. Что сказал старейшина Тонь? Спросил Юань. Сказал, что сделает все от него зависящее, что проследовать это происшествие, ответила Тянь Циси. Юань кивнул. Я верю в старейшину Тоня. Хорошо, я поем и через час вернусь. Выйдя из башни, он плотно закрыл за собой дверь. Новость о том, что Цинле умер от укусов сумеречных насекомых, широко распространилась. Об этом слышали многие ученики внутренней и внешней секты. Поэтому у двери не было никого, кто наблюдал бы. Все вернулись к своим делам. Тянь Циси сидела на стуле, который оставил Юань, и смотрела на замороженного Цинле. Это был первый раз, когда она смотрела на него со всей серьезностью. Когда ты не разговариваешь и не корчишь отвратительное лицо, ты выглядишь достаточно хорошо. То, что твое сознание тоже замерло, вполне приемлемо. Ей казалось, что Цинле потерял сознание. Вдруг она подошла к нему и, наклонившись, посмотрела в лицо. Она даже осторожно погладила его по щеке дрожащими пальцами. Она пробормотала, что за искусство он изучает. Такой холод. Ее прекрасные глаза затуманились, и она вдруг прошептала. «Неужели ты пришел ко мне? Ты делал все это, чтобы я тебя заметила, чтобы обратила на тебя внимание? Кто ты? Я ничего о тебе не знаю, я не видела тебя раньше». Глава 141. Идея. Женщины невероятно уверены в себе, спокойно подумал Цинле. Он слышал бормотание Тянь Циси даже в таком состоянии. После ее монолога Цинле не знал, плакать ему или смеяться. Ему было нечего на это сказать. В городе Лин, когда Лин Юиша считала его умственно отсталым, она бормотала, обсуждая с собой внутренние проблемы. Теперь Тянь Циси, посчитав, что он потерял сознание, делала то же самое. «Все женщины любят так делать», — думал Цинле. Когда он услышал предположение Тянь Циси, что он пришел в оружейную секту ради нее, что делал все, чтобы привлечь ее внимание, что использовал для этого крайне странные способы, Цинле был потрясен. «Я не смогу», — Тянь Циси покачала головой, а ее светлые глаза смотрели на тело Цинле. «Мастер секты и старейшина Мохай очень надеются на меня, они хотят, чтобы в будущем я стала мастером секты. Я обещала им, что буду относиться серьезно к этому вопросу, что вложу все усилия в ковку артефактов. Мужчина разрушит мое сердце и внимание. Я настроила ум на то, что никогда не полюблю мужчину». Она говорила то ли с Цинле, то ли сама с собой. «Меня не поразит даже тот, кто будет в 10 раз лучше тебя». Опустив голову, она посмотрела на Цинле. «К тому же, ты не такой уж и особенный. Только красивая внешность, а сам ты гораздо слабее меня. Твоя добродетель только в упорном труде. Надеюсь, ты сможешь отказаться от мечты, когда придешь в себя. Надеюсь, ты бросишь все силы на ковку артефактов и помощь мне. Тогда я проведу тебя во внутреннюю секту, и ты станешь моим учеником. Лучше это, чем каждый день ожидать от тебя подлых уловок». Цинле был невероятно обижен. Он хотел бы объясниться, но не мог даже рта открыть. К сожалению, он мог только слушать Тянь Циси. В итоге он понял, что Тянь Циси казалось, будто он тратит все силы на то, чтобы привлечь ее внимание. Именно поэтому она так себя вела с ним. «Похоже, я должен исправить это недоразумение». Цинле решил, как только яд сумеречных насекомых нейтрализуют, первым делом объяснить все Тянь Циси и избавить эту женщину от подозрений, чтобы она не считала, что ему только и нужно, что ее внимание, что за тщеславная женщина. Неужели она действительно думает, что каждый мужчина приходит в оружейную секту ради нее? Как можно быть такой тщеславной? Воскликнул про себя Цинле. Через час вернулся Июань, сменив Тянь Циси. Теперь настала очередь Июаня нести чушь. Цинле раздражала их болтовня, так что он сосредоточился на ледяном свитке. Скользя по холодной картине, он ощущал каждую линию, ощущал силу холода. Его душа будто плавала в картине, словно он впустил холод в свое сердце, словно даже душа его промерзла. Он слышал холодный ветер, свист сосулек, взрывы ледяных скал. Он полностью погрузился в силу холода. Июань вдруг прекратил болтовню и посмотрел в глаза Цинле, из которых исходил яркий свет. Идея. Нечто вроде идеи абсолютного нуля. Словно эта идея заморозила весь мир, превратив его в лед. Даже Июань на мгновение прочувствовал это, ему казалось, что его зубы вот-вот треснут. Удивившись, он вместе со стулом отодвинулся назад, увеличив расстояние между собой и Цинле. «Кто же он такой?» – нахмурился Июань. Он смог заморозить себя, а его душа, кажется, активна. Как он познал силу души, будучи только на раннем этапе натального измерения? Это слишком, слишком странно. Везде что-то странное. Этот Циньбин, наверное, не самый обычный человек. Идея была чем-то невероятно чудесным, и большинству бойцов было действительно трудно уловить ее и понять суть. Только кто-то вроде Июаня, выросшего в Фиолетовом море, мог понять магию этой идеи. Он слышал, что если человек изучает искусство и техники, то его силу может усилить дополнительная идея. Он не понимал этих чудес, но видел человека, который полностью усвоил эту идею, совместив ее с силой огня. Когда эта идея раскрывалась, все вокруг ощущали жар, словно сердца их воспламенялись, а кровь горела. Он был там и по сей день не мог забыть ни жжение в теле, ни страх. Ему казалось, что он горит заживо. Эта идея была очень, очень слаба, но потенциал ее, который мог заморозить весь мир, был страшен. Июань сделал глубокий вдох, став серьезным. Должно быть, Циньбин немного знает об этой идее. Идея, вытекающая из тела Цинле, заставила Июаня почувствовать себя в мире льда и снега, словно его окружали одни ледники и ледяные потоки, словно все вокруг замерзло. Июань потрясенно смотрел на Цинле. Он решил обращать на него больше внимания и все узнать о чудесах, происходящих с ним. Небо потемнело. Ляньжоу и Тянь Циси пришли вместе. Войдя в комнату, они оба вздрогнули. «Идея!» – воскликнула Тянь Циси. «Я не ошиблась, это действительно идея!» Ляньжоу плотнее закуталась в одежду и отошла подальше от Цинле. Затем она проверила обстановку и вдруг подтвердила. «Эта идея хороша. Наши тела не холодны, но умы – это безусловно идея!» Июань согласился. Противник ощущает всю глубину ужаса еще до того, как перед ним раскрываются во всю мощь. «Мы стоим у входной двери. Нашим телам тепло, но сердца и души находятся в мире льда. Что это, если не идея?»